Глава 24. Все шутили о людях, уехавших за границу мыть туалеты, и потому Обинзе подошел к своей первой работе с иронией. Вот и он за границей моет в резиновых перчатках туалеты и таскает ведра в конторе торговца недвижимостью на втором этаже лондонского здания. Всякий раз, когда он открывал качающуюся дверь в кабинку, она словно вздыхала. Красивая женщина, мывшая дамский туалет, была гайянкой, примерно его возраста, и более сияющей кожи он в жизни не видывал. В том, как она говорила и держалась, он чувствовал воспитание, близкое к своему, детство, смягченное семьей, бесперебойными трапезами, мечтами, в которых не существовало и понятия о мытье туалетов в Лондоне. Она не обращала внимания на его дружеские жесты, говорила «добрый вечер» и только, формальнее некуда, но с белой женщиной, которая прибирала конторы на этажах повыше, была мила. Однажды он видел их в пустом кафе, они пили чай и тихонько беседовали. Он постоял, посмотрел на них, и великая печаль проникла в его мысли. Нет, не отвергала она дружбу как таковую, она просто не хотела дружить с ним. Вероятно, дружба между ними в заданных условиях и не была возможна. Она гайянка, он нигериец, а это слишком близко к тому, чем была она сама. Он знал о ней подробности. А с полячкой она могла изобретать себя заново, быть кем угодно по своему вкусу. Туалеты вообще-то не беда. Ну, моча мимо писсуара, ну, смыли не тщательно. Мыть их было проще, чем для мойщиков туалетов в студгородке в Нсукке, где потеки дерьма морали стены, и Обинзе всякий раз задумывался, зачем кому-то может понадобиться так себя утруждать. И потому его потрясло, когда однажды вечером он зашел в кабинку и обнаружил гору дерьма на крышке унитаза, мощную, пирамидальную, симметричную, будто ее тщательно лепили на точно отмеренном месте. Смотрелось, как свернувшийся на коврике щенок. Ему подумалось о легендарной сдержанности англичан. Двоюродная сестра его жены, Оджуга, как-то раз сказала: «Англичане будут жить по соседству с тобой годы напролет, но никогда не поздороваются, словно застегнулись на все пуговицы». В этом вот зрелище имелось некоторое расстегивание. Человек, которого уволили, отказали в повышении. Обинзе долго не мог отвести глаз от этой кучи дерьма, чувствуя себя все мельче и мельче, пока наблюдаемое не стало личным оскорблением, ударом в челюсть. И это за 3 фунта в час. Он снял перчатки, положил их рядом с кучей дерьма и вышел из здания. В тот вечер он получил письмо от Эфемилу. «Потолок? Я даже не знаю, с чего начать. Я наткнулась сегодня в торговом центре на койоды. Просить прощения за мою молчанку выглядело бы глупо даже для меня самой, но я прошу тебя простить меня и чувствую себя очень глупо. Я расскажу тебе все, что случилось». Я скучала и скучаю по тебе. Он таращился на сообщение. Он так желал этого. Долго-долго. Получить от нее весточку. Когда она перестала отвечать ему, он неделями тревожился до бессонницы, бродил по дому посреди ночи, гадая, что с ней приключилось. Они не ссорились. Любовь их сияла, как и прежде. План в силе, и вдруг тишина, тишина жестокая и полная. Он названивал ей, пока она не сменила номер, он слал ей электронные письма, связывался с ее матерью, с тетей Уджу, с Гинникой. Тон Гинники, когда она сказала «Эфем нужно время, кажется, у нее депрессия», подействовал, как лед, приложенный к коже. И Эфемилу не покалечилась, не ослепла от какого-нибудь несчастного случая, не страдает от внезапной амнезии. Она общалась с Гинникой и другими, но не с ним. Он писал ей в почту, просил, чтобы она хотя бы объяснила, в чем дело, что случилось. Вскоре его электронные послания начали возвращаться недоставленными, она закрыла этот адрес. Он скучал по ней. Тоска глубоко надрывала его. Он обижался на Эфемилу. Он без конца размышлял, что же произошло. Он изменился, замкнулся в себе. Его то сжигал гнев, то скручивало от растерянности, то изнуряла печаль. И вот письмо от нее. Тон тот же, словно она не ранила его, не бросила истекать кровью больше 5 лет назад. Зачем пишет теперь? Что ей рассказать? Что он моет туалеты, а сегодня созерцал кучу дерьма? Откуда она знала, что он вообще жив еще? Он, может, умер, пока она молчала, а ей и невдомек. Он ощутил, что его предали, и рассердился. Щелкнул на «стереть» и «очистить корзину». У двоюродного брата Николаса было скуластое лицо бульдога, но при этом оно оставалось привлекательным. А может, дело не в чертах, а в общем приятном впечатлении: высокий, широкоплечий, с привольной мужественностью. В Нсукке он был всеобщим любимцем студгородка. Его потрепанный «Фольксваген-жук» стоял у пивной, у тамошних пьющих он навсегда остался в памяти. Две здоровенные ляли как-то раз легендарно сцепились из-за Николаса в хостеле «Белло», драли друг на друге блузки, а он, повеса, ни к кому не привязывался, пока не встретил Оджуго. Оджуго была маминой любимой студенткой, единственной достойной быть ее научной ассистенткой. Она заехала однажды в воскресенье обсудить какую-то книгу. Николас тоже заехал на ежевоскресный ритуал поесть риса. Оджуго носила оранжевую помаду и драные джинсы, говорила без обиняков и курила на людях, подогревая злые сплетни и неприязнь других девчонок. Не потому, что все это себе позволяло, а потому, что осмеливалась на все это, не пожив за рубежом и не имея родителей-иностранца. За такое ей бы простили недостаток приспособленчества. Обинзе помнил, как пренебрежительно она общалась с Николасом поначалу, не обращала на него внимания, а он, непривычный к девичьему безразличию, болтал все громче и громче. Но в конце концов уехали они на его «Фольксвагене» вместе. Потом они гоняли на этой машине по всему студгородку, Оджуго за рулем, рука Николаса болтается в переднем окне, орет музыка, в повороты вписывались лихо, а однажды даже с приятелем, сидевшим впереди на капоте. Они вместе курили и пили прилюдно, творили вокруг себя томные легенды, однажды их видели в пивбаре, на Оджуго громадная белая рубашка Николаса, а ниже ничего, а на Николасе джинсы и ничего сверху. «Дела, табак, так что у нас один наряд на двоих», — невозмутимо сообщил он друзьям. То, что Николас растерял свою юношескую бесшабашность, Обинзе не удивило. Зато удивила утрата даже малейшего воспоминания о ней. Николас — муж и отец, домовладелец в Англии, говорил со здравомыслием настолько суровым, что получалось едва ли не потешно. «Если приедешь в Англию с визой, по которой нельзя работать, — говорил ему Николас, — первым делом надо искать не еду или воду, а НГС, номер государственной страховки, чтобы устроиться на работу. Берись за все, ничего не трать, женись на гражданке Евросоюза, справь документы, и тогда у тебя начнется жизнь». Николас, похоже, счел, что дело свое сделал, донес слова мудрости и в последующие месяцы едва разговаривал с Обинзе, будто не было у того больше старшего кузена, который предложил Обинзе в 15 лет попробовать сигарету, который рисовал на листке бумаги схемы, чтобы Обинзе понимал, что делать пальцами у девушки между ног. По выходным Николас бродил по дому в напряженном облаке молчания, нянчил свои тревоги. и только во время матчей с Арсеналом слегка расслаблялся с банкой Стеллы Артуа под рукой и вопил «Давай, Арсенал!» вместе с Оджиуба и их детьми Нной и Нне. После игры лицо у него застывало вновь, он приходил домой с работы, обнимал детей и Оджиуба и спрашивал «Как вы? Чем занимались сегодня, народ?» Оджиуба перечисляла свои дела — виолончель, пианино, скрипка, домашка, кумон. «Нне» гораздо лучше читает с листа, — добавляла она, — или «на» небрежно занимался по кумону и две задачки сделал неправильно. Николас хвалил или отчитывал каждого ребенка, «ну», у которого было отцово щекастое бульдожье лицо, и «не» с круглым, темным, красивым лицом, как у ее матери. Говорил Николас с ними только по-английски, тщательно, словно считал, что игбо, общий у него с их матерью, заразит детей, а может, из-за этого они растеряют свой драгоценный британский акцент. А затем говорил, «О, Джуга, молодец, я голодный». «Да, Николас». Она подавала ему еду, тарелку на подносе доставляла ему в кабинет или помещала перед телевизором на кухне. Обинзе по временам гадал, кланялась ли она, ставя поднос, или же кланяться было частью ее поведения, ее согбенных плеч и изгиба шеи. Николас говорил с ней в том же тоне, в каком и с детьми. Однажды Обинзе услышал, «Вы, народ, устроили беспорядок у меня в кабинете. Уходите, пожалуйста, все». «Да, Николас», — ответила она и вывела детей. «Да, Николас», — таков был ее ответ почти на все, что он говорил. Иногда за спиной у Николаса она перехватывала взгляд Обинзе и корчила смешную мину, раздувала щеки шариками или высовывала язык из уголка рта. Это напоминало Обинзе безвкусное кривляние из нолливудских фильмов. «Я все думаю о вас с Николасом в Нсукке», — сказал однажды вечером Обинзе, помогая ей резать курицу. «А-а-а! Ты знаешь, что мы трахались на людях, в театре искусств, даже в здании инженерного факультета как-то вечером, в тихом углу в коридоре!» Она рассмеялась. «Женитьба меняет многое, и в этой стране все непросто. Я оформила себе бумаги, потому что училась тут в аспирантуре, а он, представляешь, с документами разобрался всего 2 года назад и потому долго жил в страхе, работал под чужими именами. Такое с головой чудеса творит, Эзиокву, честно!» Ему было совсем нелегко. Теперешняя его работа очень хорошая, но он на договоре. Не знает, продлят ли. У него хорошее предложение из Ирландии. Сам знаешь, в Ирландии сейчас серьезный бум. Программисты хорошо устраиваются, но он не хочет туда переезжать. Образование для детей здесь гораздо лучше. Обинзе достал из буфета несколько склянок со специями, посыпал курицу и сунул горшок в духовку. — Ты в курицу мускатный орех кладешь? — спросила Оджугу. — Да, — ответил Обинзе. — А ты нет? — А я откуда знаю? — Кто бы за тебя замуж не вышел, выиграет лотерею, ей-ей. «Кстати, что ты говорил, случилось у вас с Эфемилу? Она мне так нравилась!» «Она уехала в Америку, прозрела и забыла меня». Оджиуга рассмеялась. Зазвонил телефон. Поскольку Обинзе постоянно и пылко ждал звонка из агентства по трудоустройству, при каждом звонке паника слегка прихватывала его за грудь, и Оджиуга приговаривала: «Не волнуйся, Зет, все у тебя сложится. Ты глянь на мою подругу Боси. Ты в курсе, что она пыталась устроиться в лечебницу, ей отказали, и она прошла все круги ада, пока не получила все бумажки. А теперь у нее своих 2 детских садика и дача в Испании. С тобой будет так же. Не дергайся. Рапуба. Не бери в голову, все обойдется». Была в ее утешениях некоторая неубедительность. Автоматическое выражение доброй воли, не требующее никаких конкретных усилий с ее стороны, никакой помощи ему. Иногда он размышлял, без всякой обиды, Правда ли она желает ему найти работу, поскольку, найди он ее, не сможет сидеть с детьми, пока Оджуга бегает в Теско за молоком, не сможет готовить ей завтрак, пока она проверяет их подготовку перед школой. У «не» по фортепиано или скрипке, у «ны» по виолончели. Было что-то в тех днях, почему Обинзе позднее станет скучать. Мазать маслом тост в слабом утреннем свете, пока по дому плавают звуки музыки, а иногда и голос Оджуга, возвышенный в похвале или раздражении. «Молодец! Давай еще раз!» Или «Что ты за ерунду городишь?» Тем же вечером, после того, как Оджуга привела детей из школы домой, она сказала сыну: «Твой дядя Обинзе приготовил курицу». «Спасибо, что помогаешь маме, дядя, но я вряд ли буду курицу». У Нны были те же игривые манеры, что и у его матери. «Ты посмотри на этого мальчика», — сказала Оджуга. «Твой дядя готовит лучше, чем я». Нна закатил глаза. «Ладно, мамочка, если ты так настаиваешь. Можно я телевизор посмотрю? Всего 10 минуток». «Хорошо, 10 минут». Наступил получасовой перерыв в занятиях перед приходом преподавательницы французского, и Оджуга наделала сэндвичи с вареньем, тщательно срезав корочки. Нна включил телевизор, показывали музыкальный номер с участием мужчины, увешанного множеством здоровенных блестящих золотых цепей. «Мамочка, я тут подумал», — сказал Нна. «Хочу быть рэпером». «Нельзя тебе рэпером, Нна». «Но я хочу, мамочка». «Не будешь ты рэпером, милый. Мы в Лондон приехали не для того, чтобы ты стал рэпером». Она глянула на Обинзе. «Ты полюбуйся на этого мальчика». «Не», пришла в кухню с пакетом «Солнце Капри». «Мамочка, можно мне, пожалуйста?» «Да, не», — ответила Оджуга и, повернувшись к Обинзе, повторила дочкины слова с нарочитым британским акцентом. «Мамочка, можно мне, пожалуйста?» «Ты слышишь, сколько в этом выпендрёжа? Ха-ха, моя дочь далеко пойдет. Вот почему все наши деньги текут в Брентвудскую школу». Оджуга шумно поцеловала Не в лоб, и Обинзе осознал, наблюдая, как Оджуга праздно поправляет выбившуюся прядь волос у Не, что она совершенно довольный жизнью человек. Еще один поцелуй Не в лоб. «Как ты себя чувствуешь, ой, Инья?» — спросила она. — Хорошо, мамочка. Завтра не забудь прочесть не только строчку, которую тебе задали. Продвинься дальше, ладно? — Ладно, мамочка. Не вела себя торжественно, как ребенок, решительно настроенный ублажать взрослых. У нее завтра экзамен по скрипке, а с чтением с листа непросто, — сказала Оджуга, будто Обинзе способен был забыть такое. Оджуга уже давно твердила об этом. В прошлые выходные он побывал с ней и с детьми на дне рождения в арендованном гулком зале. Вокруг носились индийские и нигерийские дети, а Оджуга нашептывала ему то сё о некоторых, кто был смышлен в математике, но отставал по грамматике, о том, кто был для Не главным соперником. Она знала оценки по контрольным у всех умненьких деток. Не сумев вспомнить, сколько получила за последнюю контрольную лучшая подружка Не, индийская девочка, Оджуга подозвала Не и спросила у нее. «А, Оджуга, пусть играет», — сказал Обинзе. Оджуга запечатлела на лбу у Не третий поцелуй. «Сокровище мое! Нужно еще платье для праздника». «Да, мамочка, что-нибудь красное, нет, бордовое». У ее подружки праздник, у русской девочки. Они подружились, потому что у них общая учительница по скрипке. Когда я познакомилась с мамой девочки, мне показалось, что на ней что-то нелегальное надето, вроде меха вымершего животного, и она пыталась изображать, будто у нее нет русского акцента, быть большей британкой, чем сами британцы. «Она хорошая, мамочка», — сказала Не. «Я не сказала, что она нехорошая, мое сокровище», — отозвалась Оджуга. Нна сделал погромче. «Уверни громкость на...» — велела Оджуга. «Мамочка! Уверни громкость сейчас же!» «Но я ничего не слышу, мамочка!» Громкость он не увернул, а Оджуга больше ничего ему не сказала, повернулась к Обинзе и продолжила разговаривать. «Кстати, об акцентах», — сказал Обинзе. «Она выкрутился бы, если бы у него не было иностранного акцента». «Ты о чем?» «В прошлую субботу, когда Чика и Босси привезли своих детей, я подумал, что нигерийцы тут спускают своим детям столько всякого, лишь потому, что у тех иностранный акцент, правила другие». «Имба! Нет, дело не в акцентах. В Нигерии люди воспитывают в детях страх, а не уважение. Мы не хотим, чтобы они нас боялись, но это не значит, что мы им все с рук будем спускать. Мы их наказываем. Мальчик знает, что я его стукну, если чудить начнет. Серьезно шлепну». «Мне кажется, эта дама слишком много наобещала». «О, она все это исполнит!» Оджуга улыбнулась. «Знаешь, я книг не читала 100 лет, времени нету». «Моя мама говаривала, что ты станешь выдающимся литературным критиком». «Да, пока сын ее брата меня не обрюхатил». Оджуга примолкла, все еще улыбаясь. «А теперь у меня только дети. Хочу, чтобы Нна учился в школе лондонского Сити, а дальше с Божьей помощью в Мальборо или Итоне. Не, уже звезда в учебе. Я знаю, она получит стипендию в любой приличной школе. Все теперь ради них. В один прекрасный день они вырастут и покинут дом, а ты станешь для них источником неловкости или раздражения. Они прекратят снимать трубку или неделями не будут звонить», — сказал Обинзе. И, едва успев договорить, пожалел о своих словах. Мелочно вышло, не так, как ему хотелось. Но Оджуга не обиделась, пожала плечами и промолвила: «Тогда я возьму сумку, да пойду стоять у их дома». Обинзе смутило, что она не печалится ни о чем, чего могла бы достичь. Свойственно ли это всем женщинам, или они просто умеют скрывать свои личные сожаления, откладывать жизнь, включаться в заботу о детях? Оджуга торчала на форумах по образованию, музыке и школам и рассказывала Обинзе о своих находках так, будто взаправду считала, что всему миру должно быть интересно, как музыка помогает развивать математические способности у 9-летних. Или же часами висела на телефоне, болтая с подругами о том, какой преподаватель скрипки лучше, а какой учебный курс — зряшная трата денег. Однажды, когда спешила с Ной на его занятия по фортепиано, она позвонила Обинзе и сказала, смеясь: «Представляешь, я забыла почистить зубы!» Она возвращалась домой со встреч наблюдателей за весом и сообщала ему, сколько она набрала или сбросила, пряча печенье Твикс в сумке, а следом со смехом предлагала Твикс ему. Позднее она присоединилась к другой программе похудения, сходила на 2 утренние встречи и, вернувшись домой, сообщила ему: «Больше туда не пойду. Они с тобой обращаются, точно у тебя с головой нехорошо. Я сказала, дескать, нет у меня никаких внутренних неурядиц. Уверяю вас, я просто люблю вкус еды. А одна спесивая женщина сказала мне, будто у меня внутри что-то не так и что я подавляю. Чушь! Эти белые думают, что у всех вокруг беда с головой». Она теперь стала вдвое крупнее, чем когда-то в университете, и пусть в те поры никогда не одевалась с иголочки, был в ее нарядах намек на тщательно продуманный стиль: джинсы, подвернутые у щиколоток, мешковатые блузки, съезжавшие на одно плечо. А ныне она смотрелась просто неряшливо. Джинсы обнажали валик рыхлой плоти над талией, что уродовало посадку футболок, будто под ними отросло нечто инородное. Иногда приходили ее подруги, усаживались на кухне и болтали, пока не разбегались за детьми. В те недели, когда Обинзе внутренне призывал телефон зазвонить, он научился различать их голоса. отчетливо слышал их из крошечной спальни наверху, где читал, лежа на кровати. «Я тут познакомилась с одним мужчиной», — говорила Чика. «Милый, о, но такой дремучий. Вырос в Ониче. Ну и вы представляете, какой у него дремучий акцент. Он путает «С» и «Ш». «Пойду на соппинг. Шадитесь в кресло». Все рассмеялись. Ну, в общем, он рассказал мне, что желает жениться на мне и усыновить Чарльза. Желает он. Будто благотворительностью заняться хочет. Желает, вообразите. Но он не виноват, просто мы в Лондоне. Он из породы мужчин, на каких я в Нигерии и не глянула бы, какое там встречаться. Беда в том, что вода тут в Лондоне вечно не ту дырочку находит. Лондон всех уравнивает. «Мы все теперь в Лондоне, и все теперь одинаковые, вот чушь-то», — сказала Босси. «Может, ему ямайскую женщину себе найти?» — сказала Амара. Муж бросил ее ради Ямайки, с которой у него, как выяснилось, втайне имелся 4-летний ребенок, и Амаре удавалось свернуть любой разговор на тему ямайцев. «Эти вестынские женщины забирают наших мужчин, а наши мужчины — идиоты, вот и идут за ними. Того и гляди, начнут залетать, а жениться на них не надо, о! Пусть только алименты платят, тратят все деньги на прически и ногти». «Да», — дружно согласились Босси, Чика и Оджуга. Привычное автоматическое согласие, эмоциональное благополучие Амары было важнее того, что они на самом деле считали. Зазвонил телефон. Оджуга поговорила, а затем вернулась и доложила. «Это вот женщина, которая звонила. Тот еще персонаж. Ее дочка и моя Не в одном оркестре. Я с этой женщиной познакомилась, когда у Не был первый экзамен. Приехала на Бентли, черная, с водителем, все дела. Спросила меня, где я живу. А когда я сказала, сразу поняла, что она себе думает. Как кому-то из Эссекса может прийти в голову национальный детский оркестр? Ну и я решила нарваться и сказала ей, моя дочь ходит в Брентвуд, и видали бы вы ее лицо. Вы ж понимаете, что такие, как мы, не должны заикаться о частных школах и музыке. Предел наших мечтаний — хорошая государственная школа. И я просто глядела на нее и внутри смеялась. И тут она мне начала рассказывать, что музыка для детей — это очень дорого. Все говорила и говорила, как это дорого, будто видела мой пустой банковский счет. Вообразите, о! Из тех она черных, которые хотят быть единственными черными в помещении, потому что любой другой черный для нее прямая угроза. Она только что позвонила, чтобы сообщить мне, что прочитала в интернете о какой-то 11-летней девочке, у которой 5-я высшая категория. И ее не взяли в национальный детский оркестр. Зачем звонить, чтобы доложить мне эту паршивую новость? «Враг прогресса», — сказала Босси. «Она ямайка?» — спросила Амара. «Она черная британка. Откуда она родом, я не знаю». «Наверняка ямайка», — сказала Амара.